поперечного слова не говаривал. Покрутил подстанных корабельщиков, отворил паруса белополотненные. А минули берега варяжские, норвецк земля потаилась. Студеный море на волнах стоит, навстречу ваша лодья бежит, труба-то трубит и копье звенит. Зарудились поддоны корабельные, побежала кровь в осеноморе. Выпили норвеги чашу смертную, не осталось в живых ни единого. Нет у меня мужа милого, нет у меня детища любимого, только сраму у меня много добыта, вековечного укору будет до веку. Молодой этот разбойник приужаснулся, захватился за сестру, прирасплакался, зачал дружину распинывать, не по-доброму братьев побуживать. Горе нам, братья-разбойники, грозно беда сотворилась, страшно дело учинилось. Мы зята на копья насунули, мило племеша секли на полы, родную сестру обесчестили. Об Авдотье Рязаночке. Зачинается доброе слово про Авдотью жонку Рязанку. Дунули буйные ветры, цветы на Руси увяли, орлы на дубах закричали, змеи на горах засвистали. Деялась в стародавние годы. Не от ветра плачет синь море, русская земля застонала. Подымался царище татарской со своей синей ордою, с пожарами, со смертями. Синяя орда — прозвище одного из племен во времена нашествия монголо-татар на Русь. Города у нас на дым пускает, пепел конским хвостом разметает, мертвой головой по земле катит. И Русь с ордой соступилась, и были великие сечи, кровавые реки пролились, слезные ручьи протекали. Увы тебе, стольный Киев, увы, Москва с Рязанью, старой Рязани плач страданием, носится страшные вести, а по тем вестям рязанцы успевают, город Рязань оберегают, по стенам ставят крепкие караулы, в наугольные башни дозоры. Тут приходит пора Кошенина. Житье-отбытье править надо. Стрелецкая голова с женою толкует, жену Авдотью по сено срежает. Ох ты мне, Дунюшка-голубка, одной тебе косить приведется. Не съездить тебе в три недели, а мне нельзя-то строго отлучиться, ни брата твоего пустить с тобою, чтобы город Рязань не обезлюдить. И Авдотья в путь собралась, в лодочку ветлянку погрузилась. Ветлянка — лодка, прошитая корнями ветлы, ивы. Такие крепления были прочнее железного. Прощается с мужем, с братом, милого сына обнимает. Миленький мой голубочек, сизенький мой соколик, нельзя мне взять тебя с собою. У меня работа будет денно-ночно, я на дело еду скороспешно.